За иностранцем. Я работала в редакции декоративного искусства СССР. У журнала была высокая репутация. Иногда мы могли кое-что себе позволить. Пробить, протащить сквозь запреты и дурацкие табу. Так что наше редакционное руководство куда-то вызывали, журили, иногда стращали. Теперь наши происки кажутся наивными, но тогда, в 70-е, интеллигенция считала наш ДИ лучом света в соответствующем царстве. «Зря ты взялась за космический блок, я уже заметил. Вся эта космическая тема до добра не доводит», — сказал Леня Невлер, наш редакционный рэбби, как в воду глядел. «Во-первых, меня вызвал цензор. Во-вторых, произошли события совершенно другого порядка, но внешним рисунком, связанные именно с этой самой темой, хотя ей, теме этой, в грядущих событиях решительно нечего было делать». «Ну хорошо, сначала цензор. Какого лешего ему нужно?» Редактор, кажется, уже вычеркнул все, что показалось ему подозрительным, велел подстраховать интервью с космонавтом, и чтобы с портретом космонавт улыбался лучезарно, совсем как Кадочников. Из-за Федорова, что ли? Да нет, про Федорова и его философию общего дела уже можно. Цензор был печален, спросил, едва шевеля губами, «Что это?» Он ткнул желтым пальцем в верстку. В самом конце в хронике ютилась заметка о дальневосточных косторезах. Артель расположена на улице, которая идет из поселка к самой границе, что-то в этом роде, не более. «Это государственная тайна, вы ее разглашаете?» Цензор был безутешен. Пронесло. «О, страх и отчаяние в Третьей империи! О, Брехт, он, оказывается, настойчиво актуален, просто удивительно актуален. Но цензор этот, что за идиот? Кажется, он действительно думает, что шпионы регулярно читают ДИ СССР, что самые злостные воспользуются ценной информацией и по этой улице через границу проникнет в артель и выкрадет секрет изготовления Ильича из моржовой кости». Но, с другой стороны, не столь уж скверно, что цензура клинически глупа. По крайней мере, это курьезно. Вычеркнув криминальную строчку, спешу в редакцию успокоить коллег. Однако коллеги ворчали. Ничего хорошего нет в том, что цензор обратил внимание хоть на что-нибудь. Может быть, есть такая примета? И вообще, ваш космонавт целую пачку номеров заказал, а не забирает. Несите домой, завтра в редакции ремонт начинается. Тащу, ругаюсь. Очень тяжелая пачка. Из дома позвонила космонавту, его нет, передала кому-то, чтобы забрал журналы, у меня отпуск, и я уеду. Мы с Юлием уедем в Литву, будет море, чайки, и сосны будут, литовские друзья станут говорить «Юлис». Мы снова попробуем разыскать старика-литовца из «Зеленых братьев». Он в мордовских лагерях заботился о Юлии, носки штопал. Старик был без ног, не выходил из барака. Если освободился, если жив, найти бы. Но это через день, через два, через три. А пока сегодня вечером мы ждем гостя. И какого? Я мчусь на кухню, времени, как всегда, нет, хлеба, как всегда, тоже. Мы ждем Степана Татищева, нашего друга, чудесного человека. Татищев, атташе Франции по культуре, был разжалован и отозван из Москвы. При отъезде Ефима Эткинда произошла неприятность, стоившая Степану карьеры, да и вообще его контакты с опальными персонами были скандальны. Наши власти подняли хай, французские власти отправили его во Францию домой. Для ссылки неплохо, но Степан был болен московской жизнью, болезнь многих иностранцев, попавших из своего благополучного мира в наш бардак. Ему без Москвы было неуютно, а интеллигенция, дружившая с ним здесь, пусто стала без него. И вдруг совершенно неожиданно он приехал как частное лицо, гость посла Франции, посол пригласил, а мы не надеялись еще когда-нибудь его увидеть. В ту пору с уезжавшими за рубеж мы прощались навсегда, только навсегда, а никак иначе. Отъезд вроде смерти, нам он представлялся необратимым. И этим вечером мы его ждали. Я влетела в булочную на углу, через дорогу, в мутное окно магазина, как в кино с поврежденной кинолентой, мне было показано. По другой стороне улицы шел он. Тонкий, стройный, легкий. Он был очень красив, аристократ, одним словом, что, конечно, не важно, но почему-то это ему чрезвычайно было к лицу. А следом, наступая на пятки, почти к нему прижимаясь, лепились два куцых уродца. Они следовали за ним так близко, будто были не на пустой улице, а в метро «Сокол» в час пик. И, может быть, они и не были сами по себе уродцами, но рядом со Степаном. Господи, да зачем они рядом с ним? В том, что это они, сомнений, разумеется, не было и быть не могло. Чаще они скрывались в тени, а средь белого дня работали в исключительных случаях. Я летела с хлебом, как угорелая кошка, но Степан уже исчез в подъезде. Те двое сидели на скамейке и на меня смотрели, а от них отходил в мою сторону домоуправ. Вернее, хотел отойти и не мог, ноги не слушались. Наверное, они ему представились или сам догадался, кто это, и он ничего не мог сказать. У него рот побелел и помертвел от ужаса. Интересное дело, что же он, ГБшников не видел, что ли? Да черт с ним, домой, скорее домой. Дома оказалось, они поднялись за Степаном по лестнице, на второй этаж, дыша в спину, на площадке перед нашей дверью пробубнили. «Слушай, в 9 возвращайся, понял, выйдешь позже, ноги переломаем». И отправились в садик на скамейку. Татищев, естественно, завелся, впрочем, был весел. «Оставайтесь ночевать, Степан». «Нет, уйду, когда решим разойтись, но не раньше. Тем более посол с семьей на даче, могу не спешить, никого не потревожу, хоть утром вернусь». Они с Юлием уже сидели за столом, открывали вино, беседовали увлеченно. Кажется, они уже забыли случай на границе нашего дома. Тоже мне гусары. Они были выше ситуации, я ниже. Нужно было что-то делать, и под предлогом пирога в духовке я отправилась на кухню, закрыв за собой дверь. С одной стороны, ноги переломаем, это, скорее всего, филлерская самонадеянность. Низовая, так сказать, кому охота поздно домой тащиться. Так что вряд ли товарищ Андропов лично обучал пешек хамству уголовного характера. С другой стороны, если мелкая мразь такое себе позволяет, значит, чувствует, что многое дозволено. Слишком наглая, открытая, открытость санкционированная пугает. «Нет, ясно, как божий день. Степана ночью просто так из дома выпустить нельзя. Юлия тоже, а он уж точно пойдет провожать до такси. Было же такое. Воронели, Сашку и Нелку в подъезде прижали, и довольно крепко. Их пасла целая стайка топтунов. Очевидно, топтуны озверели от полного размыкания инструкций. С одной стороны, воронели из отечества выживали, с другой не выпускали». Примечание. Воронели, Александр и Нинель, в прошлом очень близкие друзья Юлия и Лары, и мои тоже. Он известный талантливый физик, она ярко одаренная поэтесса. Из-за близости к Даниэлю Саша подвергся гонениям. В конце концов, они эмигрировали. Конец примечания. Татищеву уже попросту дали понять, что ничего ему не прощено, ничто не забыто. А дипломатической неприкосновенности он теперь лишен. И КГБ объясняется с ним на первобытном языке знаков. Что из всего этого следует? Из всего этого следует, что нужно выстроить ситуацию дипнеприкосновенности. Звонить в посольство глупо, суббота. Звоню иностранным корреспондентам, не отвечают. Премьер на Таганке, кого сегодня застанешь. Но вот чудо, застаю Костю Симиса и Дусю Каминскую. Они успевают сообщить, что из-за меня опаздывают на Таганку, прежде чем я скоропалительно выдаю информацию о ЧП. Адвокаты ушлый народ, все понимают мгновенно. Нужно приехать за Степой на машине иностранцев, и чтобы была дипнеприкосновенность. Ясно, жди, вечно с тобой история. Здравствуйте, я тут при чем? И какие, собственно, со мной истории? Друзья называется, но обозлиться не успеваю. Звонок. Вот тут-то и могла со мной произойти история. Самая настоящая, и какая? Позвонил космонавт. Хочу, говорит, сейчас к вам приехать, журнал забрать. Надо, говорит, отметить выход такого номера. Боже мой, на мгновение вижу перед внутренним взором ослепительно прекрасную картину. Вот от нас выходит космонавт, в руках у него объемистый пакет печатной продукции, литература из подозрительной квартиры, вот два топтуна кидаются к нему изымать, а после того летят прямо в открытый космос навсегда. Тут погасла моя ослепительная картина. Нет, конечно, нет. Я не знаю, можно ли космонавтам посещать наш дом, откуда ему знать, куда он позвонил и чья я жена, фамилия у меня другая. Я не знаю, можно ли космонавту сесть за стол с Татищевым, ныне он не лучше диссидента, а может быть и хуже, да и вообще иностранец. Как-то друг наш, Боря, по-тихому ушел, когда к нам явился какой-то американец, шепнул в прихожей: «Извини, у меня секретность». Так, Боря что, инженер, а тут космонавт? Не могу я подвести его, ну не могу. Но как жаль. «Простите, — говорю, — и несу чушь, почему приехать ко мне сегодня никак нельзя, а завтра ему курьер привезет, диктуйте адрес». «Как же повезет наш курьер этакую тяжесть, но это уже наше редакционное дело». Между тем в комнате шел пир горой, а на Таганке, наверное, антракт. По телефону на всякий пожарный случай вызываю народное ополчение. Молодые друзья с неплохой мускулатурой и оголтелой отвагой поспешили по первому зову. А как иначе довести дорогого гостя до машины? Мне бы диспетчером быть, а не в редакции ошиваться. На далекой Таганке спектакль приближался к концу. Народное ополчение не только прибыло, но уже и уселось за стол, наверстывая и горячась. «А они, — сказал Жора, — головы в раз поворачивают, когда к вам идет кто-нибудь, как птенцы из стервятника». Жора был художником-гиперреалистом. «Ты и что же, с орлами сравниваешь? Еще что, стервятник — это такая ворона, и так за успех нашего безнадежного дела». Замечу в скобках, все времена ничто так не окрыляло, как этот расхожий и почти обязательный тост. Симисы прибыли на такси. За ними шла вальяжная и внушительная машина корреспондентов газеты «Монт» Амальриков. До их машины, остановившаяся на улице, машина, приравнивая к территории другой страны, в которой вход КГБшникам заказан, до этого спасительного объекта мы двигались шеренгой, самый неуклюжий на всем белом свете. В середине Степан Татищев и Юлий Даниэль, ужасно веселые и беспечные, с флангов ополченцы, ужасно воинственные, филлеры замыкали шествие, храня безмолвие, они даже шли на воробьиный шаг от нас, во всяком случае, на пятки не наступали, и это был зримый выигрыш наших общих усилий. Жора заявлял в пространство, не оборачиваясь, но громко на весь двор. «Они у меня без погон на пенсию выйдут». У меня и сегодня нет сомнений, он верил в реальность своей угрозы. Но он так и не узнал, что они, эти двое, сегодня имели шанс запросто остаться без погон только лишь с помощью номера журнала «ДИ СССР» тема «Космос и культура». Мои друзья нипочем не простили бы, что я не допустила на сцену боевых действий космонавта с его громким и знаменитым именем. Они были молоды и бескомпромиссны, а они не боялись ничего и ни за кого. Постскриптум. Филлеры никаких погон не носили. Когда шли на дело, были как люди в куртках. Позже, как-то в той же булочной, в длинной очереди за чаем, со мной разговорилась женщина. «А муж у меня разведчик. Когда женились, сказал, знай, за меня всегда могут убить враги, за которыми я слежу. Вот как-то был он за иностранцем. Так иностранец в гости, и нет его. А на улице мороз 29 градусов, но мой обморозился. Он говорит, сколько я из-за них соплей поморозил, сказать страшно. Вот служба какая». Надо же, из всей очереди она как нарочно выбрала для откровений именно меня. Жизнь помогла завершить сюжет с Татищевым. Но у нас дело было летом, хотя эхо эпизода отдавалось в дипломатических кругах до самой осени. И нота посла, и ответ на ноту посла, и еще что-то, но уже за пределами моей участи, общественной, личной или общей, частной. А выражение, оброненное в той исповеди и в той очереди, было мною занесено в записную книжку, найденную случайно, 20 лет спустя. Там еще московские телефоны, шестизначные, и записи всякие, среди них строчка. Я долго не могла вспомнить, что это значит и зачем мною записано. «Быть за иностранцем».